Глава 49. Бет. Настоящее. Ночь долгая, душная. Я не могу уснуть. Возвращаюсь к себе и лежу на кровати в темноте, прокручивая сцены из прошлого. Где-то кричит сова. Один раз. Другой. Или это эхо? Поднимаюсь с постели. Хожу из угла в угол, изможденная и встревоженная. Пытаюсь открыть окно пошире, чтобы послушать сову. Однако рама зафиксирована. Не поддается. Хватаюсь за нижний край. Дергаю изо всех сил. В номере душно. Мне просто необходим глоток свежего воздуха. Я хочу услышать сову. А лучше стать совой. Улететь далеко-далеко и больше никогда не возвращаться. Ухать в ночном небе. Я сдаюсь. Отворачиваюсь от окна, прислоняюсь спиной к стене и медленно сползаю на пол. Слез уже не осталось. Все выплаканы. В теле нет жидкости. Я иссохла. С удивлением отмечаю, что я так и не разделась. Я чувствую себя грязной, потной. Рядом на полу моя сумка, оттуда торчит письмо Жаклин. Вот бы вернуться назад. Стать той Бет, которая стоит на кухне, держит конверт с волнистым штампом и ничего еще не знает. Быть той Бет, которая знает, гораздо, гораздо хуже. После того, как я ее ударила, Кэрол налила нам обеим бренди. Я не хотела давать ей пощечину, просто боялась услышать. Словно если не дам сказать, то каким-то образом предотвращу. Сначала я решила, она выдумывает, очерняет мою семью, наговаривает, только непонятно зачем. Сделать больно? Разрушить мне жизнь? По лицу Кэрол, по красному следу от моей руки, текут слезы. Я заглядываю ей в глаза и понимаю. Она не врет. Потом я подумала на Майкла. Это было бы ужасно. Мой 16-летний, в крайнем случае 17-летний брат, отец ребенка Кэрол, крошечной девочки, которая умерла в тот день в ванной комнате. Лужа крови. Ракушки. В голове не укладывалось. Неужели Майкл? Мы молчали. Я прокручивала в голове события прошлого, даты. Не сошлось. Нет. В тот раз, когда девочки гостили у нас, и мы пошли в фермерский магазин, Майкла не было дома. Он уехал к лучшему другу в Оксфордшир. Тогда получается... Ничего не понимаю. Майкла тогда не было. Что ты имеешь в виду, Кэрол? Говори как есть. Я не про Майкла. Мне хотелось схватить ее за плечи и трясти. Ну же, Кэрол, говори! Я заложила руки за спину, чтобы не накинуться на нее с кулаками. Кэрол поморщилась, словно прочла мои мысли, и я устыдилась, вспомнив про Неда, про синяки. «Ты уверена, что тебе нужно знать, Бет? Всю правду. Если хочешь, я уеду. Возьму Томаса и уеду». Захожу в ванную, включаю душ на полную мощность. Срываю одежду, встаю под жесткие струи, ощущаю горячее покалывание, слышу шум воды, снова и снова прокручиваю рассказ Кэрол. Я кивнула, сказала уверенно, хочу знать. И Кэрол рассказала. В тот вечер, когда мы с мамой и Салли ушли в фермерский магазин за тыквой для супа, Кэрол взяла блокнот и теплый чай с лимоном и устроилась в летнем домике в саду. Погода была сырая, и моя мама решила, что долгая прогулка усугубит простуду, поэтому рекомендовала Кэрол остаться. В летнем домике горел камин, было тепло и уютно. Кэрол сказала, папа пошел за ней, и она поначалу обрадовалась. Это было через какое-то время после доски предсказаний. Я перебила, сказав, что доска предсказаний — не послание от ее отца, а злая шутка Мелоди. Кэрол сказала, это сейчас не важно. Просто она скучала по своему папе, и тогда, в летнем домике, положила голову на плечо моему отцу. «Я так делала, когда была маленькой. Я плохо поступила, да? Ты думаешь, я во всем виновата?» Она показала моему папе наброски, ромашки под одним из садовых деревьев. Он похвалил рисунки, а потом вдруг обхватил ее обеими руками и крепко прижал. Она испугалась, попыталась вырваться. Он начал целовать ее, твердить, что она очень красивая. Кэрол говорила спокойно и ровно, словно впала в транс. На заборе сидели две вороны. Они все видели. Кэрол вырывалась, отбивалась, но он был сильнее. Мерзко пахло пивом и мятными леденцами. Вороны до самого конца не сводили злобных блестящих глаз. «Надо было кричать, Бет. Я уже потом подумала, надо было звать на помощь. Я боялась, что вы вернетесь, услышите. Ты с мамой и Салли». Кэрол долго молчала, глядя на спящего в клетчатой колыбельке Томаса. «Я растерялась. Это же твой папа, Бет. Когда забеременела, очень хотела поделиться, но ты безумно его любила. Я не могла признаться, разбить тебе сердце. Ведь даже сейчас я разбила тебе сердце. Правда, Бет?» Я сижу на кровати, завернувшись в большое белое полотенце, раскрасневшееся после душа. Пытаюсь привести мысли в порядок. Теперь все ясно. Теперь все ясно. Неудивительно, что Кэрол нас избегала. Точнее, меня. Смотрю на светящееся табло часов. Цифры меняются. 5:30. 5:45. Мне очень стыдно. Наверное, потому что я люблю или любила своего отца. Надо ли перестать любить его? Вырвать из сердца детские воспоминания. Он всегда был ко мне добр. Всегда был идеальным отцом. Мама не перенесла бы. Я вспоминаю ее признание, как она уехала жить к тете. Понимаешь, у папы случилась интрижка на работе с молоденькой девушкой. Мне срочно нужно встать, одеться, сделать хоть что-нибудь, стряхнуть с себя наваждение. Вот бы поговорить с Адамом, спросить его совета. Однако сейчас слишком рано, а Адам еще слаб. К тому же я просто не смогу выговорить. Я не готова. Потом приходит осознание. Я-то чего жалуюсь? Всю ночь пережевываю свои страдания. А как же Кэрол? Как она жила все эти годы? Кэрол рассказала Неду про моего отца. Про роды. Нарушила клятву еще в период пылкой влюбленности, когда они пытались завести собственного ребенка. Тогда все казалось возможным. Нед был добрым и понимающим. Он пришел в ярость, был зол на моего отца. А потом вдруг совершенно неожиданно рассердился на нее. Почему она не остановила? Почему не обратилась в полицию? Зачем его спровоцировала? Нед словно помешался. Стал ревновать, обвинять ее. Мол, она флиртует, поглядывает на других мужчин, поощряет ухаживание. «Неправда, Бет. Я не поощряла, честное слово. Никогда». Когда она попыталась уйти, начались побои. Нед угрожал. Говорил, расскажет ее матери, как мы избавились от ребенка. Расскажет мне про отца. Я думала, что если больше не сердить его, если получится зачать или усыновить, и будет настоящая семья, все изменится. Понимаешь, Бет? Надо их спасать. Кэрол и малыша. Я ощущаю на своих плечах груз, который, оберегая меня, она несла одна все эти годы. Теперь моя очередь. На часах 6:00. Слишком рано. Включаю телевизор, просто чтобы убить время, чтобы будничные звуки вытеснили голоса прошлого, чтобы увидеть на экране обычных людей с обычными жизнями. Подожду, пока Адам проснется. Полистаю каналы. И вдруг меня буквально парализует, словно удар молнии. Я не успела включить звук, но изображение говорит само за себя. скорбное лицо ведущего, а в углу — фотография колыбельки в шотландскую клетку. Ошибки быть не может. Та самая колыбелька в клетку. Я пытаюсь отключить беззвучный режим, а внизу экрана уже бегут субтитры. Вот она. Ужасная правда. Последние новости. Полиция продолжает усиленные поиски похищенного в аэропорту Хитроу ребенка. По словам полицейских, клетчатая переноска была оставлена без присмотра всего на несколько мгновений. Я стучу в дверь номера Кэрол. Она не отвечает, и я калачу изо всех сил. «Кэрол, открой!» Вдруг она уже уехала. Бегу вниз к администратору. «Откройте 117 номер, пожалуйста. Моя подруга не отвечает». «Еще очень рано. Мы не имеем права беспокоить постояльцев в такое время. Я попробую позвонить». Девушка щелкает кнопками телефона. В трубке короткие гудки. Потом смотрит в компьютер и восклицает. «Подождите, 117-й? Я вспомнила. Минут 15 назад к вашей подруге приехал муж поздравить с днем рождения. Чудный букет». «Муж? Боже мой!» «Ну да. А что?» Девушка бледнеет. «Я дала ему ключ. Вообще это запрещено, но он хотел сделать сюрприз на день рождения. В чем дело?» «Дайте мне запасной ключ и вызывайте полицию. Срочно!» «Что я натворила? Меня уволят, да?» «Скорей!» Девушка достает пластиковую карту. «Я почти выхватываю ее». Бегу к лестнице и кричу через плечо. «Вызовите полицию! Охрану! Здесь есть охрана?» Дальше я действую, бездумно повинуясь инстинкту. Это не храбрость, это глупость. Адам так мне и скажет потом. Надо было вызвать подмогу, Мэтью, Салли. Однако я мчусь по коридору и не думаю ни о чем. Вставляю карточку в замок. Первое, что я вижу, клетчатая колыбель в дальнем углу комнаты на полу. Я врываюсь, не чувствуя страха. Передо мной зеркало. В нем отражается нимфа на картине. А под ней искаженное лицо Кэрол и Нет, который одной рукой душит ее за шею, а другой зажимает рот. Она задыхается, хрипит, отчаянно пинает его ногами. Нет красный от ярости, неузнаваемый, потемневшие безумные глаза. Рядом с кроватью колыбель, оттуда торчит подушка. Ребенка не слышно. Я кричу: «Помогите, на помощь, кто-нибудь, помогите!» Хочу подбежать к колыбели, но на пути нет. Я ищу, чем бы его ударить, чтобы он отпустил Кэрол, чтобы прорваться к малышу. Озираюсь в поисках орудия, а Нет тем временем отпускает Кэрол и в два шага оказывается рядом. Кидается на меня, со всей силы бьет кулаком в лицо. Неужели мужчина способен на такое? Я слышу хруст. Должно быть, сломанной челюсти. Падаю, ударившись затылком о прикроватную тумбочку. Дальше я уже плохо понимаю, что происходит. Лишь ощущаю резкую боль в разных частях тела. Живот, бок, нога. Сквозь боль и потрясение сознание отказывается верить в происходящее. Вижу, как Кэрол с трудом садится, затем поднимается на колени. Она могла бы проскочить к двери. «Беги, Кэрол, беги!» — мысленно заклинаю я. Она не убегает. Она ползет к детской колыбели, вытаскивает подушку, склоняется над ребенком. Нет оборачивается, свирепо ворочая глазами. Вопит. «А ну, отойди, стерва!» В глазах темнеет. Я вижу, как в тумане. Нет пересекает комнату, бьет Кэрол в спину. Она падает от удара, снова поднимается. Она все время тянет руки к ребенку, словно птица, простирающая крылья, чтобы защитить гнездо. Я ничего не могу сделать, я только смотрю. Удары, распростертые крылья. Потом замечаю провод неподалеку, дотягиваюсь и дергаю. Раз, другой. Наконец, с тумбочки со звоном падает лампа. Слышу посторонние голоса. Кажется, вбегает Мэтью. Мечутся чьи-то силуэты. Раздаются крики, жуткие звуки бьющихся друг о друга тел. Потом я погружаюсь во мрак.